Заповедник средневековья. Стою на верхней площадке Патолы и складываю в уме два числа. 117 метров, высота дворца на холме, 3660 метров, высота Лхасы над уровнем моря. Стало быть, оказавшись здесь, я как бы снова поднялся на Фудзи, самую большую гору Японии. А ведь работающих там метеорологов японцы почитают прямо-таки как героев. Полгода вокруг снега, зимой многодневные бураны постоянно дают о себе знать разреженный воздух. В Тибете же такие места считаются низиной. Скотоводы кочуют гораздо выше Лхасы, на 4000-4500 метров. С севера и юга Тибетское Нагорье огорожено неприступными хребтами. Полсотни вершин вознесены тут природой более чем на 7000 метров. 5 пиков, восьмитысячники, среди которых мировой рекордсмен Джомолунгма. Неудивительно, что в отрезанных от мира и друг от друга селениях время словно замедляло свой бег. Попав в Тибет в 1955 году, я почувствовал себя перенесенным в Средневековье. Монастыри, знать, сановники владели всеми пашнями и пастбищами. Земледельцы и скотоводы находились у них в крепостной зависимости. Структура населения Тибета была тогда примерно такова. Среди миллиона жителей насчитывалось 600 тысяч крепостных земледельцев, 200 тысяч крепостных скотоводов, 50 тысяч ремесленников и торговцев. Седьмую часть населения, 150 тысяч человек, составляли ламы. В Тибете было около 200 знатных семей, но по богатству и власти они далеко уступали духовенству. Владея львиной долей земли, скота, рабочей силой, 2138 монастырей были и материальным, и духовным оплотом феодальной системы. Правители Китая издавна стремились сделать тибетское духовенство своей опорой. Еще в XIII веке, присоединив Тибет к своим владениям, Хубилай Хан пригласил в Пекин главу буддийской секты Сакья, дав ему титул наставника императора и поручил управлять тибетскими землями. Впоследствии главенствующее положение в ламаизме обрела секта «желтых шапок». Ее основатель Цзонхава открыл в окрестностях Лхасы три великих монастыря – Ганден, Сера, Дрепан. Им было разрешено иметь, соответственно, 3333, 5555 и 7777 монахов. Чтобы поднять престиж духовенства, Цзонхава укрепил монашескую дисциплину, ввел обет безбрачия. Но тогда возник вопрос, кто и как должен наследовать верховную власть? Решение было подсказано буддийской догмой о карме, то есть переселении душ. Верующим объявили, что высшие иерархии ламаизма не умирают, а перевоплощаются в младенцев, родившихся в день их смерти. Поскольку кандидатов на эту роль может оказаться много, разработан сложный ритуал отбора. Прежде всего, с помощью гадания определяется направление поисков. Потом на новорожденных составляют гороскопы, ищут на их предплечьях и бедрах определенные знаки, свидетельства их прежней жизни. По негласной традиции ищут среди простолюдинов, ибо избранник из знатной или богатой семьи чрезмерно увеличил бы ее влияние. После того, как младенцы прошли первый отбор, их в трехлетнем возрасте свозят на главный обряд. Претендент должен из 30 различных предметов безошибочно выбрать 9, принадлежавших покойному Далай-ламе, то есть доказать, что он пользовался ими в предыдущем существовании. Если подобного экзамена не выдержал никто, продолжают искать в другом месте. Когда ребенок, в которого переселилась душа Далай-Ламы, наконец определен, он обретает лишь номинальную власть, ибо до его совершеннолетия всем заправляет регент. Накануне посвящения в сан юноша 2 недели постится на воде. Но эта голодовка отнюдь не самая опасная в его судьбе. Лишь 5, 7, 9 и 13 Далай-Ламы пробыли высшими иерархами достаточно долго, чтобы умереть естественной смертью. Для тех, кто рассчитывает стать регентом, есть большой соблазн досрочно перевоплотить Далай-Ламу в младенца, чтобы и дальше вершить дела от его имени. В середине 17 века 5-й перерожденец одержал окончательную победу над своими соперниками и получил от Гошрихана титул Далай-Лама. С тех пор высший иерарх ламаизма стал одновременно верховным правителем края и переселился из монастыря Дрипан во дворец Патала. Такое соединение духовной и светской власти дожило до Китайской революции. Соглашение о мирном освобождении Тибета, подписанное в 1951 году, предусматривало право тибетского народа на районную национальную автономию в рамках Китайской Народной Республики. Вопросы обороны и внешних сношений были объявлены прерогативой Пекина, а Лхасе предоставлена полная самостоятельность в местных делах. В соглашении говорилось, что центральные власти не будут изменять сложившуюся в Тибете политическую систему, функции и полномочия Далай-Ламы, с уважением отнесутся к религиозным верованиям, обычаям и привычкам тибетского народа, не станут вносить какие-либо изменения в доходы монастырей. В 1955 году Тибет предстал моим глазам как нетронутый заповедник Средневековья, как некая инсценировка рыцарских романов Вальтера Скотта о временах крестовых походов.